хотя, думаю, это также демонстрирует мою предусмотрительность. Я надел кондом, резинку, потому что опасался самопроизвольной эякуляции и следов ДНК, которые могли в результате появиться. Что ж, этого не произошло. Но потом я анонировал много раз, думая о том, как они пытались убежать и не могли, потому что набились плотно, как сардины в банку. И какими испуганными они все выглядели, и как меня бросило вперед, когда автомобиль вспахал их. Ремень безопасности заблокировало напрочь. Эх, Господи, как это возбуждало! По правде говоря, я не знал, что может произойти. Я думал, мои шансы попасться составляют 50 на 50. Но я сумасбродный оптимист и всегда готов скорее к успеху, чем к неудаче. Кондом — информация для своих. Однако готов спорить, что сотрудники вашего экспертно-криминалистического отдела, я также смотрю место преступления, ощутили острое разочарование, не обнаружив никаких следов ДНК на клоунской маске. Они, должно быть, сказали: «Черт, этот предусмотрительный перк, наверное, надел под маску сетку для волос». И я надел. Да еще выстирал в хлорке. Я до сих пор слышу глухие звуки ударов в людей, хруст костей, ощущаю подпрыгивание на рессорах, когда автомобиль перекатывался через тела. Если мы говорим о мощности и управляемости, то я обеими руками за «Мерседес» с 12-цилиндровым двигателем. Узнав из газеты, что одна из моих жертв — младенец, я обрадовался. Оборвать такую юную жизнь? Только представьте себе, сколь много она никогда не узнает, а? Патриция Крей. «Requiescat in pace». «Покойся с миром». Латынь. Прикончила ее мамашку. Клубничное варенье в спальном мешке. Восторг, правда? Меня греют мысли о мужчине, потерявшем руку, а еще больше о тех двух, которые остались парализованными. Мужчина только ниже пояса, но Мартина Стоувер теперь буквально голова на палке. Они не умерли, но, наверное, жалеют, что этого не произошло. Как по-вашему, детектив Ходжес? Теперь вы, наверное, думаете: да это какой-то безумный извращенец. Винить вас в этом не буду, но могу поспорить. Я думаю, очень многие получили бы удовольствие, делая то, что сделал я. Вот почему они наслаждаются книгами и фильмами, а в наши дни даже телевизионными передачами, в которых хватает пыток и расчлененки, и прочего, и прочего. Единственная разница в том, что я действительно это сделал. И не потому, что я безумен, а потому, что точно не знал, какими будут ощущения, только чувствовал, что невероятно захватывающими, как говорится, с воспоминаниями на всю жизнь. Большинство людей с малолетства обзаводятся свинцовыми сапогами и должно таскать их всю жизнь. Эти свинцовые сапоги зовутся совестью. У меня их нет. Так что я могу высоко парить над головами тех, кто составляет обычную толпу. А если бы они меня поймали? Что ж, случись это прямо там. Если бы заглох двигатель «Мерседеса» миссис Трелони, или произошло что-то в этом роде, вероятность была близка к нулю, потому что автомобиль содержался в идеальном состоянии. Полагаю, толпа могла бы разорвать меня на части. Я понимал, что такая возможность существует, и это только добавляло азарта. Но я не думал, что они действительно разорвут меня, потому что большинство людей — овцы, а овцы не едят мясо. Наверное, меня бы немного побили, но я бы это пережил. Потом арестовали бы, отдали под суд, где я попросил бы считать меня психом. Возможно, я действительно безумен. Конечно же, такая идея приходила мне в голову. Но это особый вид безумства. В любом случае, мне подфартило, и я ушел. Туман помог. И вот еще что я видел. На этот раз в кино. Название фильма не помню. Там был серийный убийца. Очень умный. И поначалу копы, одного играл Брюс Уиллис, тогда еще с волосами, никак не могли его поймать. Вот Брюс Уиллис и сказал: «Он сделает это снова, потому что не может остановиться. И рано или поздно допустит ошибку, и тогда мы его поймаем». И поймали. Но к моему случаю это не относится, детектив Ходжес, потому что у меня абсолютно нет желания сделать это снова. Для меня одного раза достаточно. У меня есть воспоминания, и они чисты, как звон колокольчика. А как потом были напуганы люди, поскольку думали, что я сделаю это снова. Помните, отменили все многолюдные общественные сборища на открытом воздухе. Не то чтобы весело, но très amusant. Все же забавно, французский. Так что, как вы сами видите, мы оба пьяны. И если уж об этом зашла речь, я сожалею только об одном. Что не смог посетить вашу прощальную вечеринку в Рейнтри-Инн и поднять бокал за вас, мой дорогой сэр-детектив.